Увы, несправедливость оскорблений я понял уже в зрелых годах, а тогда я поверил, что мать говорит совершенную истину, и что у моего отца мало чувств, что он не умеет так любить, как мы с маменькой любим. Разумеется, через несколько дней совсем утихло мое волнение, успокоилась совесть, исчезло убеждение, что я дурной мальчик и дурной сын. Сердце мое опять раскрылось впечатлением природы. Но я долго предавался им с некоторым опасением. Горячность же к матери росла уже постоянно. Несмотря на мой детский возраст, я сделался ее другом, поверенным, и узнал много такого, чего не мог понять, что понимал превратно и чего мне знать не следовало. Между тем, как только слила полая вода, и река пришла в свою летнюю межень, даже прежде чем вода совершенно прояснилась, все дворовые начали уже удить. Я сказал «все», потому что тогда удил всякий, кто мог держать в руке удилище, даже некоторые старухи, ибо только в эту пору, то есть с весны от цвета черемухи до окончания цвета калины, чудесно брала крупная рыба — изи, головли и лени. Стоило сбегать пораньше утром на один час, чтобы принесть, по крайней мере, пару больших езей, упустив столько же или больше. И вот у целого семейства была уха, жареная или пирог. Евсеич уж давно удил. И, рассказывая мне свои подвиги, обыкновенно говорил: «Это соколькоще не твое, Женя. Теперь еще везде мокро и грязно. А вот недельки через две солнышко землю прогреет, земля повысохнет. К тем порам я тебе и удочки приготовлю». Пришла пора и моего ужения, как предсказывал Евсеич. Теперь погода, простояв несколько дней на Фоминой неделе, еще раз переменилась на сырую и холодную, что, однако ж, ничему не мешало зеленеть, расти и цвести. Потом опять наступило теплое время и сделалось уже постоянным. Солнце прогрело землю, высушило грязь и тину. Евсеич приготовил мне три удочки — маленькую, среднюю и побольше, но не такую большую, какие употреблялись для крупной рыбы. Такую я сдержать бы не мог. Отец, который ни разу еще не ходил удить, может быть, потому что матери это было неприятно, пошел со мною и повел меня на пруд, который был спущен. Там удить и ловить рыбу запрещалось, а на реке позволялось везде и всем. Я видел, что мой отец собирался удить с большой охотой. «Ну, что теперь делать, Сережа, на реке?» — говорил он мне дорогой на мельницу, идя так скоро, что я едва поспевал за ним. «Кивацкий пруд пронесло, и его не скоро запрудит. Рыбы теперь в саду мало, а вот у нас на пруду вся рыба свалилась в материк, в трубу и должна славно брать. Ты еще в первый раз будешь удить в Бугуруслане. Пожалуй, после Сергеевки тебе покажется, что в Багрове клюет хуже». Я уверял, что в Багрове все лучше. В прошлом лете я не брал в руки удочки. И хотя настоящая весна так сильно подействовала на меня новыми и чудными своими явлениями, прилетом птицы и возрождением к жизни всей природы, что я почти забывал об уженье, но тогда, уже успокоенный от волнений, пресыщенный, так сказать, тревожными впечатлениями, я вспомнил и обратился с новым жаром к страстно любимой мною охоте, и чем ближе подходил я к пруду, тем нетерпеливее хотелось мне закинуть удочку. Спущенный пруд грустно изумил меня. Обширное пространство, затопляемое обыкновенно водою, представляло теперь голое, нечистое, неровное дно, состоящее из тины и грязи, истрескавшееся от солнца, но еще не высохшее внутри. Везде валялись жерди, сучьи, коряги или торчали колья, воткнутые прошлого года для вятелей. Прежде все это было затоплено и представляло светлое гладкое зеркало воды, лежащее в зеленых храмах и проросшее зеленым камышом. Молодые его побеги еще были неприметны, а старые гривы сухого камыша, не скошенного в прошедшую осень,